124. Февраль, 26. Мысль – спутник верный. Она будет ждать у порога. Если мыслей было много, они все будут ждать, чтобы сопутствовать далее. И тут все будет зависеть от выбора. То, что будет выбрано для сопутешествия, то, с чем вспыхнет желание войти в сочетание, то и будет сопровождать далее развоплощенного духа. Притяжение утверждается на земле, его следствия продолжаются в надземном. Копье над драконом не дремлет. Но если ослабнет дозор или что-то вновь допускается из мыслей о прошлых свершениях в сознании, дракон поднимет голову и может наброситься на своего породителя. Да-да, именно наброситься, ибо неизжитые, но лишь подавленные мысли яро набрасываются на своего породителя, как только появляется хоть какая-нибудь возможность войти в сочетание с сознанием. Многие неочищенные духи, находясь в тонком мире, взывают о тягости, будучи яростно терзаемы своими собственными порождениями, своими собственными мыслями, которые они имели неосторожность допустить когда-то в сознании и позволить им свить там прочные гнезда. Мысль легче не допустить совсем, нежели допустив от нее освобождаться. Сны служат порою лучшей проверкой состояния сознания и степени свободы его от своих порождений.